Глава 12. У нас обязательно получится. Сейчас я научусь. Ты ведь замечательный учитель. Ты самый лучший, я знаю. Они прекратили ссориться, как только заметили, что мир Замата готов раздавить бедного юношу. Это было как сигнал СОС, который они уловили одновременно. «Прости, я многого не понимаю. Тебе надо работать», — сказала Иола. «Это ты прости. Я просто устал. Но сейчас мне уже лучше. Я попробую ему помочь». Дзюман развернулся в сторону мира Замата, такого агрессивного к своему хозяину. «Да, твое ожерелье. Что-то оно мне напоминает». «Красивая, только колется очень». Дзюман поднял руки в привычном дирижерском жесте, и вдруг яркая ослепляющая вспышка. По всей половине сферы гигантской взорвавшейся звездой с осколками-брызгами, каждый из которых много ярче земного солнца. Он смотрел прямо туда, на взрыв. Что это было? И что теперь? Яркие, нестерпимо яркие красные круги перед глазами. Спирали, уходящие световыми стрелами внутрь. Боли не было. Он просто перестал видеть. Иола была за его спиной. От невероятного света у нее все плыло перед глазами, но широкая мужская спина оказалась неплохой защитой. Что это было? Не знаю. Замат. Что с ним? Не вижу. У него все так же. После этой страшной вспышки будто ничего не изменилось. Даже странно. Кое-что все же изменилось. Ты даже успел притянуть его мир к нам. Я очень хорошо его вижу, но если мы сейчас что-нибудь не сделаем... «Я ничего не вижу. Так, садись сюда. Быстро!» Дзюман показал прямо перед собой. «Сосредоточься. Я буду говорить, что делать». «Ты не видишь? Как? Почему?» «Делай, а не рассуждай». «Хорошо. Дай мне твои руки». «Руки помогают, но главное — глаза и мысль. Сосредоточься». Сенсация облетела весь мир. Она вернулась. Первый в мире человек, заболевший МВК, вернулся. Сотрудники лаборатории даже не успели подумать, делать ли эту информацию секретной или придать гласности. Было уже поздно. Слишком велик был первый шок от события, и слишком многие оказались случайными свидетелями переполоха в клинике. Пока было неясно, будет ли она адекватна после возвращения. Сейчас налицо была амнезия, но в остальном организм работал исправно. А потери памяти случаются и после обычных травм. Ах, если бы она вернулась полностью... Тогда и возвращение Кулиты было бы уже не страшно, и Большой Совет прошел бы совсем в другом ключе. Кстати, совет перенесли. Избрать вместо Кулиты нового руководителя — святое дело. Но пока первый помощник Бранборта Агнеса Диян имеет хоть минимальный шанс оказаться после возвращения работоспособной, никто не осмелится претендовать на ее законное место. Расшифровка стенограмм продвигалась успешно, группа Нидовича была на высоте, но понимание разработок и гипотез Бранборта требовали не расшифровки, а фантастической научной интуиции вкупе с системным мышлением многопрофильного специалиста. Нидович без устали штудировал литературу по всем направлениям, по всему новому, что он пропустил, занимаясь практикой визитера. Но вместе с доктором уровня Диян, они бы организовали мозговой штурм молодых ученых или даже студентов. Для понимания Бранборта нужен не только опыт, но и очень свежие мозги, не заштампованные привычной картиной научного мира. Врачи и психологи, колдующие теперь над Агнессой, уверяют, что полное восстановление возможно, но вопрос — как быстро? Они втолкнули прямоугольник мира Замата в бесконечный вагон-тоннель, по которому, помимо Гарри Танисьевны и Аманды, расхаживала серебристая кошка. Кошка Леи? Освободившись от своего мира тюрьмы, юноша тут же упал на пол вагона. Женщины его еще не заметили, но чуткая кошка мгновенно уловила вторжение иномирца. Покрутившись вокруг, на безопасном расстоянии, она сделала вывод, что стоит вступать в контакт, и, изобразив из хвоста знак бесконечности, уютно расположилась у нежданного гостя на груди. «За Замата я теперь спокойна, но я так и не поняла, как мы это сделали». «Ты это сделала». «Мы». «Ну, хорошо. Пусть будет «мы». Ты не меняешься», — улыбнулся Диман. И впервые с момента встречи Эола почувствовала, что это тот Диман, именно тот, которого она искала. «А вот и меняюсь. Если ты считаешь, что сделала я, хорошо, пусть я, но благодаря тебе». «Хочешь попробовать сделать что-нибудь еще?» «Да, надо помочь этому страдальцу, что сидит в бесчисленных клонах в этом вагоне. Я не знаю, кто это, но надо как-то...» Дюман помрачнел. «Я пока не знаю, как это сделать. Там сейчас слишком много народу. Надо сначала всех эвакуировать в какой-нибудь более комфортный мир, а потом... Но это опасный эксперимент. А я не вижу». «А что с глазами?» «Да, я посмотрю». Внешне все было абсолютно нормально, и Эола рискнула предположить. «Может, что-то случилось там, в лаборатории с телом?» «Или просто очередная загадка зоны». «Что нам делать?» «Вернемся к многонаселенному вагону позже, если зрение вернется. А пока...» «Пока давай делать то, что мы можем моими глазами». Дюман повращал головой, как радаром, направляя невидящие теперь глаза во все уголки этой загадочной вселенной. «Версу. Я обещал этой девочке, что рано или поздно она не будет одна». Эола проследила за направлением его взгляда. Дюман быстро рассказал все о дочке Круферта. И как она выглядит, и почему в коме, и как они встретились. «Ты говоришь, что не видишь, но ты смотришь прямо на мир Версо. Как это может быть? Ты меня обманываешь. Ты видишь?» «Я чувствую. Чувствую импульс с просьбой о помощи. Вот и все. Сосредоточься. Руки? Найди положение, чтобы каждый палец будто бы касался разных точек мира Версо». «Давай ты тоже. Ты ведь чувствуешь? Поймай руками этот импульс». «Ладно, попробуем так». «Ну, чтобы мне было не страшно». «Конечно, конечно. Только ради этого». «Дальше». «Подтащи ее мир к нам поближе. Должно возникнуть ощущение, что ты смотришь ей в глаза». «Как с Заматом?» «Да, механизм общий». «Получилось?» «Сейчас, сейчас». «Не торопись». «Да, получилось. Что дальше?» «Какой из соседних миров светится тем же спектром?» «Не знаю. Не могу определить». «Не разглядывай Версу и ее мир. Смотри ей в глаза. В одну точку. Но при этом расслабь глаза, чтобы видеть в большом радиусе. Ты думаешь о чем-то постороннем, это мешает. Ты прав. Я думаю о тебе. Я очень соскучилась. Мысль о двойном подключении возникла у Лура после одной из трансляций Бранборта. Соединились в голове какие-то разрозненные обрывки мыслей, ощущений, наблюдений, теории создателя зоны и собственного опыта, как рисунок мозаики складывается вдруг из набора разноцветных камешков. Но Лур был абсолютно уверен, что нужно именно одновременное подключение к Дюману и Иоле. Сейчас как раз удобный момент. Кулита уже обезврежена, Агнеса еще не до конца в себе. Первая никогда бы не допустила такого эксперимента из своих корыстных соображений. Вторая испугается за Лура и перестрахуется. Но сейчас он хозяин, и никто его не может остановить. Он был уверен в успехе. Волновался перед подключением, как школьник перед свиданием с возлюбленной. Однако прошло уже довольно много времени, как он подключен к обоим, но кроме запутанного нагромождения туманных образов, ничего. Как во сне, когда картинки сменяют одна другую раньше, чем успеваешь хоть что-то зафиксировать сознанием. Неужели он ошибся? Или чего-то не учел, или с момента возвращения доктора Диан зона вошла в какую-то новую стадию? Опять одни вопросы. А он так ждал от этого подключения какого-то важного ответа. Разочарование, граничащее с отчаянием. Стоп. Надо успокоиться. Быть может, именно этот избыток надежды и мешает. Он ждет. Он хочет, а значит, прогнозирует нечто. А любой прогноз может затормозить и даже сделать невозможным любой процесс при малейшем несовпадении данности с ожидаемым результатом. Лур перестал всматриваться в возникающие и гаснущие образы, пытаясь их понять и искать там Иолу или Дюмана. Он представил себе, что он в пустом зале старого кинотеатра, где идет скучный фильм, на который не пришел ни один зритель, а сам он штатный киномеханик, который смотрит не от желания, а по должности. Объемное изображение живет своей жизнью, но оно его не касается, он просто ждет, когда закончится сеанс. Он сидит на своем рабочем месте и не может выйти раньше времени, но ему некуда торопиться. И он спокойно ждет, когда появится финальный титр фильма. Похоже, прием сработал. Образы стали отчетливее и понятнее. И вот он видит себя и Иолу на мотоцикле. Главное не впускать раньше времени эмоции. А вот Ригор. Но он не в том, в своем мире, а в темноте. Движется в сторону группы огней, а кругом ничего. Пойти за ним? Или обогнать и посмотреть, что это за огни? Лур направился к огням. Когда они были уже совсем близко, его окликнула непонятно откуда взявшаяся девушка с серебристой кошкой на плече. «Дальше не надо! Там граница, не ходи!» «Пересекать границы — моя профессия!» — отшутился Лур. «А зря». «Граница, не ходи!» Теперь предупреждала уже кошка. Неожиданно Лура будто ударила направленным электрическим разрядом. Затем яркая, невозможно яркая вспышка. Дальше ничего.